Глава 18. Луна сползала к горизонту, бледнела, близилось утро. Пригоршня с вороном сдерживали шаг, чтобы не бежать в авангарде отряда. Вскоре сталкеры разделились на две группы, и хотя никакого плана никто обсудить не успел, Русак решил повести часть людей левее, чтобы взять вышку в клещи. Бродяги горланили, матерились, размахивали автоматами и потрясали ножами. Шелест кустов, треск веток и топот ног далеко разносились над темным аэродромом. Не услышать, что приближается толпа, мог только глухой, в вышке уже наверняка всполошились. «Тормози, тормози, наемник!» — сказал пригоршня, обходя большое кострище посреди асфальтовой поляны. Люди двумя потоками огибали его, некоторые топали прямо по углям и пеплу, вздымая черные смерчи. Огневка все еще кипела в нем, но теперь получалось думать связно. Красный ворон широко шагал рядом, и хотя он был гораздо ниже пригоршни, да к тому же прихрамывал, но то и дело вырывался вперед, приходилось нагонять. Полы плаща взлетали и хлопали по ногам, качалась веревка с кошкой на вздернутом правом плече, дергался ствол автомата в руках. «Что-то ты разогнался! Не забывай про наш план!» Ворон нехотя замедлил шаг. До вышки оставалось метров 100 кустов и асфальта. За окнами беспорядочно двигались огни, там сновали люди ведьмака. В лаборатории под крышей свет горел едва-едва, как будто озаряющий артефакт, разрядившись, доживал последние минуты. «Если Русак не полный идиот, то подведет вторую группу со стороны», — начал пригоршня, и тут сбоку от земли к вышке протянулась сероватая полоска. Грохнуло, на стене вспыхнул огонь. Взвился дым, подсвеченный снизу горящими во дворе фонарями. «Твою мать! Я думал, султан им только калаши выдал!» «Я видел два гранатомета», — ответил ворон, — «одноразовые трубки». «Что ж они так бездарно один выстрел слили? Пьянь!» Не успели отзвуки стихнуть, как заработал пулемет защитников, и частый стук разнесся над окрестностями. Со всех сторон заорали, в темных кустах замигали выстрелы. Затрещали ветки, когда бродяги с воплями рванули к ограде. Большинство двигалось со стороны рынка, но группа Русака, насколько пригоршня понимал по выстрелам и крикам, успела примерно на четверть обойти вышку и подступала к ней справа. Он заорал, перекрывая шум. «Влево бежим! Сарай там!» В их с наемником плане основной сложностью было четкое соблюдение времени. Стоило немного опоздать, и нападающие ворвутся в лабораторию первыми, а если поспешить, угодишь под прямой огонь защитников. Что вышка будет взята, они не сомневались, но их-то интересовало другое. Пулемет продолжал стрелять, ему отвечала беспорядочная пальба автоматов и пистолетов. Пригоршня, пригибаясь, бросился влево. Где-то за вышкой рявкал револьвер Русака. С той стороны долетел взрыв гранаты, за ней рванула вторая, а когда они приблизились к границе расчищенного от кустов участка, бахнула и третья, причем громче предыдущих. Пулемет защитников смолк. «Готово!» — выдохнул пригоршня. «Сейчас бродяги туда ворвутся. 30 секунд и лезем через ограду». Засев в кустах, они наблюдали, как несколько сталкеров бегом пересекают открытое пространство. С этой стороны нападающих было меньше всего, но за вышкой, судя по звукам, они уже вовсю лезли на забор. «Почему колючку поверху не пустили?» — пробормотал пригоршня. Несмотря на шум, наемник расслышал и ответил. «Ее съела ржава». «Чего?» «Особая аномалия. Поселяется в металле, превращает его в труху. Могла перекинуться на всю ограду, поэтому ведьмак приказал снять колючку. Ее срезали, собирались поставить новую, но не успели». «Уже и не успеют», — хмыкнул пригоршня. «Разве что султан с Русаком прикажут, когда в вышке усядутся». «Султан с Русаком утром разберется», — возразил ворон. «Русак больше боец, не очень умный. А султан — хитрая змеюка. Не лучше ведьмака. Но он хоть не псих, арты себе в тело не пихает». «Так, начали!» Пригибаясь, чтобы не попасть под шальную пулю, они побежали. Перед забором уже никого не осталось, пара атакующих бродяг пала от пуль людей, ведущих огонь из вышки, другие перелезли через ограду и теперь стреляли и орали во дворе. Как пересечь забор, тоже решили заранее. Ворон упал на четвереньки, нагнув голову, пригоршня вскочил ему на спину, подпрыгнул, стараясь не раздавить коротышку, и улегся на заборе. Протянул руку вниз, наемник схватился за нее, подтянулся и распластался рядом. С этой стороны стоял сарай, он закрывал основание вышки и часть двора. Изнутри доносился приглушенный визг свиней. Ночь грохотала и сверкала. От вспышек рябило в глазах. Они спрыгнули, побежали к сараю. За ним прятались трое сталкеров. Высовывались из-за угла, стреляли и снова прятались. Окна вышки озарялись частыми вспышками. В их свете виднелись темные силуэты защитников. Добежав до стены сарая, пригоршня прикинул, что к чему, отступил немного назад, лег и пополз в бок. Выглянул из-за постройки, присмотрелся к вышке. Железные двери заперты, а из окон ведется плотный огонь. Во дворе людей ведьмака, кажется, не осталось, нападающие укрылись за самолетными колесами и стреляли, как сумасшедшие. В таком беспорядочном, непродуманном бою он еще не участвовал, но сейчас хаос был только на пользу. Пригоршня махнул рукой ворону, стоящему под сараем рядом с троицей нападавших, и вскочил. Пригибаясь, пронесся мимо выглядывающих из-за угла сталкеров, резко свернул к приоткрытым воротам сарая и нырнул внутрь. Здесь было полутемно, свет проникал через ворота и дыру в крыше. Свежим навозом пахло до одури, хоть противогаз надевай. Хряки сбились в углу загона и визжали, как будто это по ним стреляют. «Калитку открой!» — крикнул он. Пока вскочивший следом ворон распахивал ее, пригоршня стал карабкаться по стене, просовывая пальцы в щели между досками. Сарай был не очень высок, и до балки под крышей он добрался очень быстро. Красный ворон, открыв калитку загона, поступил умнее. Вскочил на перегородку и с нее перебрался на стену, сократив себе путь метра на полтора. Хряки, узрев путь к свободе, ломанулись наружу. Вовремя, потому что в сарай уже лезли сталкеры, увидевшие, что пригоршня с вороном нырнули внутрь. Свиньи вытолкали их обратно. В проеме два борова врезались друг в друга, упали, забарахтались, вереща и проминая землю раздутыми боками. По балке пригоршня добрался до пролома, который сам же и сделал, когда днем выпрыгнул из окна вышки. Оглянулся, ворон на четвереньках двигался за ним, и высунул голову наружу. Фонарь, торчащий над сараем на длинном железном крюке, разбила шальная пуля. Он сам собирался погасить его выстрелом, но кто-то постарался до него. На крышу падали слабые отблески из окон вышки. Хорошо, что там не было постоянных источников света. Огни фонариков прыгали, передвигались, гасли и вспыхивали в новых местах. И в результате сверху трудно было заметить, что на сарае кто-то засел. И все же их могли увидеть, поэтому, выбравшись на крышу, пригоршня сразу улегся на спину, подняв автомат. То окно, откуда он прыгнул на сарай, было прямо вверху. Пустое и темное, никто из защитников в комнате за ним пока не появился. Запрыгнувший на крышу ворон лег рядом, нацелил на окно автомат. «Прикрывай!» Пригоршня, опустив ствол, потянул из кармана два свернутых куска мешковины и пару обрывков веревки. Их они взяли из палатки султана, для чего пришлось разрезать мешок. Пока ворон контролировал ближайшие к сараю окна, он намотал мешковину на ноги, привязал веревками. Поднял автомат и крикнул «Готов!». Ворон опустил свой, завозился. Спустя минуту тоже сказал «Готов!» и вскочил. Широко расставив ноги на скате, сорвал с плеча веревку, размотал. Снял брезент с острых наконечников кошки и раскрутил ее, как ковбой лассо. Швырнул вверх. Строенный крюк блеснул, отражая вспышки выстрелов, и влетел в темный проем. Ворон дернул веревку, донесся стук. Кошка зацепилась за подоконник. Пригоршня сел, продолжая целиться, и кивнул ворону. Тогда наемник прыгнул. Ударился о стену выставленными вперед ногами и полез, осторожно ступая по ватнику. Когда приблизился к окну, там возник темный силуэт, блеснул ствол. Пригоршня выстрелил трижды, вогнав две пули точно в силуэт, а третью в потолок над ним. Защитник вышки, отшатнувшись в глубину комнаты, исчез из виду. Красный ворон добрался до окна, перевалился через подоконник и спустя секунду выпрямился в проеме. Пригоршня вскочил, отправил автомат за спину, сорвал с плеча веревку, собираясь вкарабкаться вслед за вороном, но тот поднял руку, останавливая его. В чем дело? Наемник высунулся в окно, размахнулся и бросил что-то. Когда рядом стукнуло, пригоршня присел и схватил камень, который ворон обмотал концом своей веревки. Не совсем по плану, но так даже лучше. Он взялся за веревку двумя руками, натянул, подергал, проверяя, выдержит ли она его немаленький вес. Сбежав по скату, что было сил, оттолкнулся от края крыши. Подошвы тихо ударились о ватник. Быстро перехватывая веревку, пригоршня затопал вверх по стене. Вот и окно, кувырок, переворот, и он стоит в темной комнате рядом с вороном, прицелившимся в раскрытую дверь. Из-за нее с винтовой лестницы доносятся шум и крики. На полу распластался защитник вышки, которому достались две пули. Рядом валяется ружье-короткоствол. «Мешковину срезай аккуратно», — сказал наемник. Вытащив нож, пригоршня полоснул по веревкам, дернул одной ногой, другой, сбрасывая ткань, где засели микрошипы ватника. Ворон подошел к двери, отвел в сторону плащ и раскрыл висящий на боку контейнер. Там лежали два перламутра, подаренные султаном. «Наверху тихо», — бросил он, не оглядываясь. «Идем». По лестнице поднимались медленно, опасаясь засады. Здесь было полутемно, отсветы проникали снизу, где, судя по шуму, собрались почти все защитники. Верхняя часть лестницы, вьющаяся вокруг лифтовой шахты, была пуста. «По-моему, над нами вообще никого», — прошептал пригоршня. «Я ничего не слышу», — ответил красный ворон. «Странно, почему так? Если...» «О, гляди, и дверь не заперта». Железная дверь, которой заканчивалась лестница, была приоткрыта, за ней стояла темнота. «Ведьмак мог, конечно, послать всех вниз», — еще тише добавил пригоршня. «Но где он сам?» Ворон сделал знак, и он отступил к стене, прицелившись в щель. Удерживая автомат одной рукой, наемник скрюченными пальцами левой взялся за ручку и медленно потянул на себя. Взгляду открылась темная комната охраны. Два стула, голые стены, распахнутая дверь в перегородке напротив. Никого. Снизу взорвалась граната, вышка дрогнула, эхо взрыва прокатилось по лестнице. Заорали на несколько голосов, и беспорядочный грохот выстрелов наполнил здание. «Русак вторым гранатометом вынес входную дверь!» — крикнул пригоршня. Красный ворон вытащил из контейнера перламутр и замахнулся. «Нет, зачем ты...» «Задержит их!» — перебил наемник и швырнул артефакт. Янтарный шарик застучал по ступеням, ударившись о стенку, исчез из виду. «Дальше!» — ворон нырнул в дверь. Пришлось прыгать за ним. Разогнавшийся по крутой лестнице перламутр достиг такой скорости, что при очередном ударе сработал, то есть выдал волну испепеляющего жара. Снизу пыхнуло теплом, и пригоршня на всякий случай прикрыл лицо. Если здесь так припекло, страшно представить, что же творится внизу. Хорошо, что термический арт бросил не он, совесть не будет мучить. Пусть красный ворон с этим живет, у наемника совесть и так нагружена выше крыши. После вспышки перламутра выстрелы почти стихли, зато лестницу огласили вой, причитания и стоны. Пригрышня захлопнул дверь, щелкнув замком, толкнул засов и побежал вслед за наемником, уже выскочившим в следующую комнату. Догнать его удалось на подходе к лаборатории. Дверь, лист стали на колесиках, была сдвинута, комнату за ней озаряло тусклое розоватое мерцание светляка, догорающего в стеклянной чаше. Сделав два шага, пригрышня остановился. Красный ворон склонился над металлической стойкой, закрыв от взгляда голову лежащего на ней человека. Слева, под большим скошенным окном, на подоконнике стояла чаша с артом. Справа – стеллаж с железными дверцами, похожими на банковские ячейки. Судя по мигающим пятнам и завихрениям энергии, внутри лежали арты. Под стеллажом обнаружилась знакомая каменная тумба, но титанитового колпака, под которым хранился доминатор, на ней не было. Как и самого артефакта. Зато вместо них на тумбе лежал силовик. Пригрышня сразу понял, что с ним что-то не так, и осторожно подошел к тумбе. В боковой части силовой винтовки была пробита дыра, и внутри, преодолевая желание побыстрее сбежать отсюда, он заглянул. Внутри винтовки в узких углублениях лежали параллельно друг другу два черных диска. Непонятно было, из чего они сделаны. Ни металл, ни пластик. Вроде что-то кристаллическое. Это и есть пустышка, которую еще в комплексе упоминал химик? Между дисками светился, испуская волны жаркого сияния, цилиндрический сердечник. Все вместе это напоминало гантель, рукоятку которой раскалили до бела. Сердечник разгорался все ярче. «Первичное накопление резонанса», — так, кажется, говорил тогда химик. Пригрышня толком не помнил его объяснений, но и так все ясно. Ведьмак вскрыл силовик и что-то нарушил в нем, заставив пустышку накапливать импульс. И она вот-вот разрядится. «Эй, наемник!» — крикнул он, пятясь. «Нам тут мину оставили! Сейчас рванет!» Красный ворон молчал, сутулившись над койкой, и пришлось бежать к нему. «Слушай, надо нырять в шахту. Химика тут нет, а девчонка, если еще жива, то в подвале. Я и так собирался спускаться туда». Он умолк. На койке, уставившись в потолок пустыми глазами, лежал Роберт Титомир. Грудь под расстегнутой рубахой медленно поднималась и опускалась. «Убей его и уходим отсюда! Че медлишь?» До них долетел ляск, когда снаружи сильно ударили в дверь, ведущую с лестницы. Скорее всего, нападавшие оттеснили вверх защитников вышки. «Это не он», — сказал ворон. «Только его тело». «Ну и что? Убей долбанное тело и ходу!» «Но это не он! Только тело! Пустое! Что это значит?» «Ведьмак его перезалил? В другую башку? И как мне теперь его найти? Как отомстить?» «Наверняка майора надо искать в отряде ведьмака. Они ушли во время атаки, понимаешь? Только что. Мы пойдем за ними, но нужно валить отсюда, потому что сейчас силовик рванет». Ворон вздрогнул, приходя в себя, сделал шаг назад. С мучительным выражением лица распрямил пальцы левой руки. Казалось, когда он делает это, преодолевая сопротивление наполовину парализованной конечности, пальцы его превращаются в стальной клинок. Наемник рубанул ребром ладони, как топором, по горлу Титомира. Оно вмялось, кадык съехал в бок. Майор, или то, что осталось от майора, содрогнулся, заколотил руками по койке и замер. Грудь под рубахой больше не двигалась. «Уходим через шахту?» — спросил ворон. «Ты говорил про люк». «Да, бегом!» Лежащая на тумбе силовая винтовка превратилась в клубок алого огня. Пространство вокруг нее шло волнами. От пошедшей в разнос пустышки расходилось напряжение, пронизывало потолок и стены. Задребезжали ячейки с артефактами, задрожал пол. Ворон первым выбежал из лаборатории, а пригоршня замешкался, наступив на что-то у двери. Поднял. Необычная блестящая штуковина, округлая, вроде большой пудреницы, но металл с изумрудными прожилками. Титанит? Что-то выдавлено на крышке, какой-то рисунок. Сбоку обрывок цепочки, как будто вещь висела у кого-то на ремне или на шее и потерялась в спешке. Может, у ведьмака? Пригоршня сунул ее в карман и рванул за наемником. Они выбежали из лаборатории и ввалились в кладовку с инструментами. И в этот момент на лестнице прямо за дверью взорвалась граната. Пригрышня ногами вышиб крышку люка, протиснувшись в него, полез по решетке, идущей вдоль стены лифтовой шахты. На голову посыпались комочки земли с подошв наемника, спускающегося следом. На дне шахты никого не было, но за ведущей на первый этаж толстой железной дверью раздавались громкие голоса и ругань. Кто-то стонал, на лестнице стучали шаги. В неразберихе пока никто не догадался попробовать вскрыть дверь и залезть в шахту, чтобы подняться в лабораторию по ней, но произойти это могло в любой момент. Сдвинув засов на двери подвала, пригрышня приоткрыл ее и всунул в щель ствол автомата. Внутри все так же горело, мигая и потрескивая лампочка под проволочным колпаком, озаряла пустые клетки. Нет, не совсем пустые. Артур Кауфман вытянулся под стеной, вверх торчала тонкая бородка. «Никого!» — пригрышня вскочил внутрь. «Но как они? Тут есть вторая дверь, вон, в углу!» В дальнем конце подвала за клетками и вправду пряталась еще одна дверь. Пригоршня шагнул к ней, и в эту секунду процесс, начавшийся в подбитом корпусе силовой винтовки, достиг своей кульминации. Здание содрогнулось, пол ушел из-под ног, и он упал. Красный ворон покачнулся, пошире расставив ноги, спросил. «Они убежали в туннель?» «Да, но там же обвал. А все равно, уходим за ними, иначе нас тут похоронят». Поднявшись, Пригоршня включил фонарик, сунул ворону и распахнул дверь. Бетон, жгуты кабелей и трубы по стенам. Эта часть тоннеля была такой же, как и та, где они побывали. Когда наемник захлопнул дверь за своей спиной, сверху затрещало и тяжело, протяжно заскрипело. Заскребли друг от друга бетонные блоки, с лязгом и звоном начала лопаться арматура. Судя по крикам, которые едва доносились в тоннель, оставшиеся в живых сталкеры ломанулись наружу, спеша выбраться из-под рушащихся стен. Логово ведьмака разваливалось у них над головами, и Пригоршня с вороном побежали. Топот ног гулко разнесся в короткой части тоннеля, отражаясь от завала, в который вскоре уперся луч фонарика. В стене слева была темная дыра. Они специально обвалили тоннель, понял Пригоршня. И ход прорыли, чтобы снаружи не пройти, но изнутри можно сбежать. Хитрые гады. То есть ведьмак этот хитрый. Лаз оказался совсем узким, с низким земляным сводом. Красный ворон с фонариком в руках пошел первым. Автомат он повесил на плечо и достал пистолет. Пригоршня пригнулся, чтобы не цепляться головой. Действие огневки закончилось, у него дрожали колени, во рту пересохло, сердце начало чистить. Он шагал за наемником, напряженно вслушиваясь в звенящую тишину подземного хода, и думал о том, где сейчас может быть химик, и жив ли он вообще. В лаборатории его не было, в подвале тоже. Значит, ведьмак потащил его за собой, если, конечно, химика таки перезалили в гиперское тело. Кажется, так и есть, потому что самого гипера они в вышке нигде не видели. Не стал бы ведьмак в такой острой ситуации волочить за собой гипера-дикаря, да? А вот если там уже сидит химик, то тогда взял бы его с собой. Хотя бы из научного интереса, чтобы проверить, получился ли опыт. Ну и маньяк этот лысый скупщик. Какой-то прямо зловещий ученый, киборг аномальный. Лаз сначала тянулся горизонтально, плавно загибаясь влево. Дальше пошел с уклоном кверху, все более крутым, пока не стал почти вертикальным. Закончился он дырой в земле, накрытой железным листом. Ворон головой приподнял его, выставив в щель пистолет, а за ним фонарик. «Светает», — сообщил он. «Это ценная информация», — скривился Пригоршня. «Еще каким-нибудь наблюдением поделитесь, Ватсон?» Красный ворон помолчал, затем объявил. «Тут самолет». Откинув лист железа, он полез наружу. Так и оказалось. Через дыру в фюзеляже лаз привел их внутрь самолета, лежащего брюхом прямо на земле. Здесь было тихо, между искореженными пассажирскими креслами лежали бледные пятна света, проникающего сквозь иллюминаторы. Рассвет только-только занялся над горизонтом. Они прошли по салону до кабины, заглянули в нее, никого не увидели, направились обратно. Хвоста у самолета не было, и через пролом получилось выбраться на покатый корпус. Пригоршня поежился на прохладном ветру, повесил автомат на плечо и обхватил себя за плечи. Его пробирал озноб, очень хотелось лечь, завернуться в одеяло, накрыться с головой и надолго замереть. Но перед тем накатить 200 грамм водки, сделать пару затяжек сигареты и еще раз выпить. А потом уж лечь, да заснуть часов на 10. Райское наслаждение. Самолет лежал на самом краю долины, вдали от других, посреди буйно разросшихся зарослей высоких деревьев. Ангар, где проводились бои, был на противоположной стороне аэродрома, вышка ближе. Но из-за деревьев ее не получалось толком разглядеть. В том месте валил дым, сквозь плотные клубы посверкивал огонь. Вокруг разрушенного логова ведьмака помигивали вспышки выстрелов, раздавались приглушенные хлопки. Бродяги аэродрома продолжали выяснять отношения. «Я не вижу отряд ведьмака», — заметил Пригоршня. «Ты говорил, завод недалеко. В каком направлении?» Красный ворон показал в противоположную от вышки сторону. Там был длинный пологий склон с кустами и свечками высоких тополей на гребне. «Уверен, что они пошли туда?» «Доминатор связан с чем-то в Полесье. Ведьмак хочет в него попасть. И он о чем-то договорился с воргами». Я слышал разговор Чебана с их вожаком. Если ты прав, то с ними и майор, только непонятно в каком теле. И твой химик, и дочка научника. Мне одно непонятно, почему ворги встречаются с ведьмаком именно на заводе. Надо же им было какое-то место назначить. Красный ворон покачал головой. В округе есть более подходящие точки, где и безопаснее, и меньше риска, что заметят случайные бродяги. Думаю, с заводом что-то связано. Просто мы не знаем. Он сел на краю пролома, свесив ноги. Пригоршня украдкой достал из кармана непонятную вещь с обрывком цепочки, найденную в лаборатории. Быстро осмотрел, но снова не понял, что это за штуковина, и сунул во внутренний карман, чтоб не потерялось. Надо будет получше изучить, как случай выдастся, и попробовать раскрыть. Явно же что-то интересное внутри. Ворон оглянулся на него. «У нас ведь даже нет времени купить припасов?» – спросил Пригоршня, подходя ближе. «У нас ни на что нет времени», – ответил наемник. «Иначе потеряем отряд ведьмака».